Глава 26. «Давненько я здесь не был», — сказал координатор с явным удовольствием, оглядывая развернувшуюся перед ним картину, спокойное, будто стеклянное море впереди, и внизу прямую и длинную полоску моста, соединяющую берег и остров, и громаду замка, вырастающую, кажется, прямо из моря. «Красиво, между прочим, распорядитель. Чтобы вы знали, я ради такого случая перешел на ваше гуманоидное восприятие мира. Так что вижу сейчас то же самое, что и вы. Я тронут, координатор. То есть вы видите замок?» «Да, и должен заметить, что в этом восприятии что-то есть. Пусть оно грубовато и в достаточной мере примитивно, зато сколько экспрессии, красок и запахов. Признаться, распорядитель, я и забыл, что можно получать удовольствие от столь простых и непритязательных вещей». «Это сейчас здесь красиво. Видели бы вы, что тут было сразу после того, как нуль-бомба уничтожила воронку реальности. Хорошо еще, что замок умеет сам себя восстанавливать. Мне нужно было только проследить за процессом и кое-что подправить. Ну что, идем?» «Пошли». Они спустились с холма и ступили на мост. По мере приближения замок вздымался все выше, закрывая собой и море, и небо. Координатор шел молча, и распорядитель думал, что восхищение им окружающими природными красотами и самим замком было не более чем неосознанной попыткой хоть немного оттянуть предстоящий разговор с высшими. «Да и эта пешая прогулка через мост, в то время как они могли бы сразу оказаться внутри замка, тоже относилась к тому же разряду. В главном зале было, как всегда, пустынно, чисто, светло и тихо. Доступный только посвященным внепространственный лифт поднял их на самый верх, туда, где в основании шпиля находилась комната экстренной связи. «Не хочется», — сообщил координатор, усаживаясь в выросшее прямо из пола кресло. «Что не хочется?» — спросил распорядитель и сел рядом. «Высших тревожить не хочется. Даже когда возникла воронка реальности, мы справились. А теперь что я им скажу?» «Вы им скажете то, что есть на самом деле. Что мы обнаружили пуповину, которая ведет с Земли в новую Вселенную. Ну, что мы, естественно, обеспокоены этим фактом, потому что по всем инструкциям должны были быть поставлена об этом в известность. Чего не случилось, потребуйте объяснений. Или, если уж требовать вам не хочется, просто зададите вопрос. Но в конце концов мы должны знать, что происходит, иначе наша деятельность в этой вселенной во многом просто утрачивает смысл. Мы ведь уже обсуждали все это». «Да, обсуждали. Ну ладно, попробуем». Координатор умолк и неподвижно замер в кресле. Прошла секунда, другая. Волнистая рябь пробежала по стенам, и через мгновение они очутились как бы внутри облака из золотисто-мерцающих искр. Вот облако заколебалось, задвигалось, искры, уплотняясь и перемещаясь, исполнили быстрый и слаженный танец, и перед распорядителем возникло лицо. Ему было прекрасно известно, что высшие не имеют лиц, ну, как таковых. Но сознанию в данном случае удобнее было оперировать визуальными и вполне конкретными образами, поэтому оно услужливо сформировало перед его взором именно то, что он и ожидал увидеть – лицо гуманоида, чем-то напоминающее его собственное, только более гладкое и величественное, с чеканными правильными чертами. Словно ожило скульптурное изображение давно позабытого, но прекрасного и грозного бога, которое иначе, чем лицо, нельзя было назвать. И теперь оно с внимательным ожиданием пристально смотрело на распорядителя. «Интересно, что видит координатор», — подумал распорядитель. «Он-то по своей изначальной природе не гуманоид, и нынче принял облик гуманоида только потому, что мне так гораздо удобнее. Снизошел вроде как, хотя и ему так на самом деле удобнее. Впрочем, не важно все это. Главное не то, что он видит, а что скажет. Не чувствую я в нем уверенности последнее время, ох, не чувствую». «Здравствуй, высший», — сказал координатор, выпрямляясь в кресле. «Здравствуй, координатор! И ты, распорядитель, здравствуй!» Губы на лице шевельнулись, но голос высшего, глубокий и спокойный, казалось, шел сразу отовсюду. «Раз вы прибегли к прямой связи из замка, значит, я могу со стопроцентной уверенностью предположить, что произошло нечто из ряда вон выходящее». «Именно так, высший», — сказал координатор. «Во всяком случае, мы так решили». «Говорите». «Высший распорядитель обнаружил пуповину». «Пуповину? Я не ослышался?» «Да, пуповину. Она всего одна, но это именно пуповина, которая ведет в иную вселенную. Нас никто не поставил об этом в известность, и мы решили выйти на связь сами». «Вы правильно сделали. Это для меня новость. Мы не создавали иной вселенной, но она существует. Пуповина возникла на планете Земля. Это одна из ключевых точек». «Я знаю. Прошу прощения, я только хотел подробнее рассказать то, что нам удалось выяснить». «То, что вы рассказали, вполне достаточно. Благодарю вас. А что нам теперь делать, высший?» «То же, что и раньше. Мы разберемся и поставим вас в известность». «Вы сами свяжетесь с нами?» «Да». «Может быть, нам стоит как-то...» «Нет, ничего специально предпринимать не надо. Возвращайтесь к своим обязанностям. Повторяю, мы разберемся сами. Теперь это уже в нашей компетенции. Но до свидания». Лицо заколыхалось и через миг рассыпалось на тысячу золотистых искр, которые, в свою очередь, еще через пару мгновений обрели прежний вид надежной каменной стены. «Вот и все», — сказал координатор, не поворачиваясь. «Конец связи. Вы что-нибудь поняли?» «Я понял одно, координатор. Нас вежливо послали куда подальше и посоветовали не совать нос не в свое дело. Вы как хотите, но, по-моему, высшие затеяли какую-то игру, в которую нас посвящать не собираются». «Почему вы так думаете?» «Ну, потому что он оговорился». «Оговорился? Высший? А вы не заметили? Вспомните. Сначала он сказал, что они не создавали новых вселенных, так?» «Да». «Вот. А потом сказал, что ему известно о пуповине на Земле». «Нет, он имел в виду, что ему известно о ключевом значении Земли». «Ну, все равно, даже если и так, то все равно он слишком быстро отключился, как будто заранее знал, что мы ему скажем. Ну, сделал вид, что удивлен, поблагодарил, и все. Как хотите, координатор, а я нутром чую, что дело тут нечистое». «Вы слишком подозрительны, распорядитель». «Возможно. Но не забывайте, что происходящее касается нас самым непосредственным образом. Мне даже трудно предположить, что из всего этого может получиться, потому что на моей памяти ничего подобного не случалось. Две вселенные, шутка ли? И там, во второй вселенной, заметьте, мы с вами никакой власти не имеем». «Я не понимаю, чего вы хотите, распорядитель». «Да все очень просто, координатор. Я элементарно хочу жить. Я хочу, чтобы жила моя, ну, вернее, наша вселенная. Понимаю, что это звучит безумно, но отчего бы не предположить, что вторая вселенная была создана за тем, что первая по каким-то причинам стала уже не нужна». «Извините, распорядитель, но это звучит как бред. Я даже не хочу комментировать подобные высказывания, поскольку это совершенно бессмысленно». «Я не сказал, что это так и есть. Я сказал, что такое возможно. Пусть чисто теоретически, но возможно». «Если бы я не знал, что мы с вами не можем ни при каких обстоятельствах сойти с ума, словно какие-нибудь низшие, я был бы уверен, что вы рехнулись, распорядитель». «Лучше бы я на самом деле рехнулся, координатор». «Да ладно, хватит. Считайте, что я озаботился вашими параноидальными страхами». «Насколько озаботились?» «Настолько, что обещаю подумать над тем, что мы можем сделать в данной ситуации. Надеюсь, координатор, что вы не будете думать слишком долго, потому что в противном случае может не хватить времени для действий. Я буду думать ровно столько, сколько необходимо, распорядитель. Вас же, убедительно прошу, без моего ведома в этом направлении ничего не предпринимать. Совсем ничего. Вы меня хорошо поняли? Я понял, координатор. Прозрачная крыша ангара рассеивала прямые солнечные лучи, поэтому внутри было достаточно светло и прохладно. «Вот они», — сказал Хан. «Можете брать любые, на выбор. Или один большой, если хотите все вместе. С управлением справится даже ребенок, и разбиться на них тоже совершенно невозможно». «Защита от дурака?» — спросил Диц. «Да. Если даже направить гравилет на полной скорости в стену, ничего не выйдет. Автомат перехватит управление». «А отказ двигателя?» — поинтересовался Вилга. «Система продублирована трижды, но даже если случится невероятное и откажут все три, то на вас будут антигравы, специальные пояса, которые не дадут вам упасть. Сейчас я вам все покажу, ну потом вы попробуйте сами и вперед». «В радиусе сотни километров и на высотах до 500 метров будете свободны, как птицы. Решили, кто полетит?» «Всех учи пользоваться», — сказал Вилга. «А потом мы разберемся». На обучение ушло в общей сложности около 1,5 часов, и когда Вилга, Майер, Хейниц и Стихарь вылетели на разведку, по местному времени было 19:30, и до темноты, которая, как рассказывал Хан, наступала здесь почти мгновенно, сразу после заката солнца, они вполне успевали. «По-моему, Хан обиделся», — сказал Хейниц, когда управляемый Валеркой гравилет поднялся вверх на 1,5 сотни метров и направился к югу. «Получается, что мы ему вроде как не доверяем?» «Ну, если и обиделся, то не слишком сильно», — сказал Вилга. «На обиженных воду возят», — заметил Стихарь, не оборачиваясь. «Да и как им доверять после того, что случилось?» «Доверились уже однажды. Благодарю покорно». «Нет, вы как хотите, а не нравится мне все это». «Правильно ты, Роди, говоришь. Нам такое общество всеобщей справедливости, где людей без всяких объяснений суют в зону, нафиг не нужно. Мы уже в таких обществах живали, знаем. Но то были наши общества, родные, можно сказать, свои в доску. Мы в этих обществах родились и выросли, а здесь... Нет, ну обидно ведь. Только-только я раскатал губы пожить при настоящем коммунизме, и на тебе, как серпом по молоту. Эх, нет в жизни счастья. Ты бы лучше меньше трепался, а больше по сторонам смотрел, — посоветовал Майер. А что тут смотреть? Внизу сопки, вокруг небо. Кстати, о небе, — сказал Вилга. Что это мы так низко летаем? Прямо как они бравые разведчики. «А ну-ка давай вверх, по максимуму!» «Только не резко, полегоньку!» «Есть, командир!» Валерка принял ручку на себя, и гравилет, задрав нос, принялся набирать высоту. 200 метров, 250, 320. С напряжением и тайной надеждой они неотрывно следили за меняющимися цифрами на альтиметре. 450! «Ну, давай!» — прошептал Майер. Это было похоже на не очень резкое, но неуклонное торможение, завершившееся ровно на 500 метрах высоты. Словно невидимая гигантская рука плавно остановила летательный аппарат в воздухе и теперь продолжала удерживать его на весу, не пуская выше. «Все, ребята», — сообщил Валерка, — «дальше не идет. Жми, не жми, бесполезно. Все, как Хан и рассказывал, силовое поле». «Получается что-то вроде круглой коробки», — сказал Хейниц. «Только вместо стен специальное поле, непреодолимое для физических тел». «Да, при таком подходе и охраны никакой не надо. Отсюда не убежишь». «Ага», — откликнулся Валерка. «Как магазин от ППШ, но совсем плоский. А мы внутри, словно пойманные букашки. Проверили крышку букашки, не открывается. Ну что теперь, стенки проверим?» «Давай», — сказал Вилга. «Проверять так проверять. Сколько там до этой стенки осталось?» 30 км мы пролетели, значит, 70. 10 минут, товарищ лейтенант. Ну, если, конечно, лететь, а не ползти». Боковая стенка оказалась столь же непроницаемой для гравилета, как и крышка. После нескольких бесплодных попыток протаранить невидимую вязкую преграду на разных скоростях и высотах, Вилга отдал приказ опуститься на песок. Сопки уже кончились, и под ними расстилалась пустыня. После прохладного, кондиционированного нутра машины сухой и горячий воздух пустыни затруднял дыхание. «Ты смотри, как жарко!» — сказал Валерка и поглядел из-под ладони на уже довольно низкое солнце. «А ведь и вечер уже близко!» «В пустыне и должно быть жарко!» — заметил Хейниц. «Хотя я никогда раньше не был в пустыне, только читал. Глядите, варан!» Они посмотрели и увидели на гребне ближайшего к ним невысокого бархана большущую, не меньше метра с лишним от головы до кончика хвоста, буро-желтую ящерицу с массивной головой и мощными лапами. Обитатель пустыни, замерев, искоса смотрел на пришельцев круглым немигающим глазом, а из его пасти время от времени вылетал и мгновенно прятался обратно длинный узкий язык. «Ух ты!» — сказал Валерка. «Прямо крокодил! Цып-цып-цып-цып! Эй! А это что?» «Что?» — спросил Майер. «Следы. Варан-то, смотрите, с той стороны прибежал, где стена. И как это может быть?» «И ведь верно», — сказал Хейниц, всматриваясь. «Следы далеко тянутся. Мы ведь у самой стены сели». «Точно у нее», — заверил ефрейтор Стихарь. «Я только чуть-чуть назад сдал, метров на 10, не больше, и сразу на посадку пошел вертикально». «Так», — веско произнес Вилга, — «вот об этом я на самом деле и думал. Машину не пропускает, а человека или животное... Ладно, стойте здесь, а я попробую». И он, повернувшись, решительно зашагал на север, в сторону близкой невидимой стены. Майер, Хейниц и Стихарь, затаив дыхание, смотрели в удаляющуюся спину лейтенанта. Вот он не снижает темпа, одолел два десятка метров, вот еще десяток, еще один, еще. «Неужели получится?» — недоверчиво пробормотал Хейниц. И тут лейтенант остановился, повернулся к ним лицом, махнул рукой и крикнул. «Эй, Валера!» «Я!» — откликнулся боец. «Садись в машину и попробуй подлететь ко мне!» «Понял!» «Он хочет проверить!» — догадался Майер. «Хорошая мысль!» — кивнул Хейниц. Валерка скользнул в кабину, приподнял гравелет над песком и медленно двинулся в сторону Вилги. Аппарат одолел несколько метров и встал как вкопанный. Чуть слышно загудел двигатель, это Валерка прибавил мощности, но без всякого результата. Силовое поле все так же не пускало машину дальше определенной границы. «Ну вот и ответ на вопрос», — удовлетворенно сказал Вилга, вернувшись назад по собственным следам. «Значит, выбраться отсюда можно, что и требовалось доказать». «Странно, что хан не сказал нам об этом», — задумчиво произнес Хейниц. «Неужели не знал? Трудно поверить». «А мне не трудно», — заявил Валерка. «Сейчас я вспомню, как это называется. А, стереотип мышления, вот. Попробовали раз-другой на гравелете. Не получилось, и все, значит, нельзя. И больше уже об этом не думали». «Да и зачем на самом деле думать-то? Еда есть, женщины есть, полная свобода в радиусе 100 километров тоже есть. Да и законопослушные они все. Ну, хотя и с отклонениями. Воспитаны так, потому что. Между прочим, я от бывших ЗК слышал, что для побега особый кураж нужен. Не всякий на это способен. Даже когда уйти можно по-легкому. Психология такая у человека. Сказано сидеть, вот и сидят. А поведут на смерть, тоже пойдут. Как миленькие». «Стадный инстинкт», — сказал Вилга. «Может, ты и прав. Но, честно сказать, я тоже пока не знаю, что нам делать с этим открытием. Уйти можно, это, разумеется, хорошо. Осталось только выяснить, куда именно нам надо идти». «Эй, разберемся», — беспечно махнул рукой Валерка. «Главное, лично мне как-то сразу легче дышать стало». «Это потому, что воздух остывает», — усмехнулся Майер. «Солнышко-то вон уже, совсем низко». «Да», — сказал Вилга, — «пора возвращаться. Давай, Валер, заводи. И свяжись с нашими. Ну, пусть сгоношат что-нибудь на ужин. А то что-то я от всех этих волнений здорово проголодался».